Начало. Инициатива обыкновенно исходит от мужчины. Так оно устроено и в животном мире, во всяком случае у млекопитающих. Способствуют тому и нравы патриархального общества, осуждающего всякую женскую активность в любви. Однако и в самых костных, мизогинных социумах у влюбленной женщины всегда находились способы известить объект о своих чувствах. В наше же время правило «начинает мужчина» перестало строго соблюдаться. Очень вероятно, что через 50 или 100 лет поступок пушкинской Татьяны будет совершенно в порядке вещей, но пока все же преобладает модель поведения, при которой пчела выбирает цветок, а не наоборот.